Глава 11. Шаги бум-бум-бум, а шпоры лязг дзень-трень. Анна Иоанновна привстала. Прямо на нее шагал громадный детина, в руке его взлетал чуть не до потолка толстый команд-штаб, сверкали ботфорты в заплатках старых. Парик Алонж спадал с плеч до пояса и взметалась над буклями рыжая пудра. Это шел генерал Александр Румянцев из денщиков Петра. «Звала ты меня, матушка, и вот приехал я». Анна Иоанновна дала ему руку для поцелуя приветного. «Милый друг Александра Иванович, рады мы видеть тебя у престола нашего. Бывал обижен ты от людей временных, куртизанов подлых. Но нич это время ужасное миновало. Быть тебе в чести великой, для начала в сенаторы наши жалуем. Благодарствую покорно, пресветлая государыня наша». Анна Иоанновна и дальше лисичкой к нему. «Будто и не весел ты, генерал мой. Видать, долгов накошелял изрядно. Так я тебя не оставлю. Вот шкатулка, а в ней дома сочтешь равнехонько 20 тыс. Золотом. Рад ли ты?» «Эх, матушка, кто деньгам не рад? Удружила ты». «И в подполковнике гвардии тебя», — расщедрилась Анна. «Ну, целуй руку мне, да кланяйся. Станешь ты другом моим верным». «Матушка», — растерялся генерал, — «ничего путного содеять я не успел, как ты меня одарила милостями. Говори же, что надо, все исполню ради тебя». Анна Иоанновна гостя усадила, сама печалилась. «В великом тужении финансы мои обретаются. Не знаю уж я, сразу мне с котомкой идти по миру или подождать малость. Нечестивые люди казну мою изнутри всю выжрали. А тебя, яко человека честного, у двора моего фавора, никогда не искавшего, желаю я к финансам твердо определить». «Постой, постой, матушка», — заговорил Румянцев, — «с чего ты взяла, что у нас финансы имеются?» «У нас подати, налоги, провешь и грабеж, поборы разные. Да еще вот», — достал генерал рубль, куснул его и протянул Анне. «Там все 8 зубов отпечатались. Одна фальшь, матушка, и никаких прибытков не предвидится». Анна Иоанновна платок бабе на голове поправила. «Миленькой», — пропела басом, — «про то нам ведомо. Коли воры округ, матушка, так карман свой держи дальше, как бы не сперли. Ты вот во дворце сидючи, нищий с умою грозишься. Я ведь прямо из саней всю Россию от Персии проехал. Ты с котомкою и не суйся, никто тебе, государыня, сухарика не подаст. Потому как сухарики все съедены без тебя. Лучше уж, матушка, ты меня в драку определи. Я солдат, и до драки охоч бываю». «Да погоди, а драки-то? Ныне дела таковы, что без денег и в войну не сунешься. Сначала карман набей, а потом уж и дерись». «Не-е-е-е», мотнул Румянцев париком, и долго оседала рыжая пыль. «Без денег драться еще способнее. Злее будешь. И ты, великая государыня, коли уж позвала меня из Персии, то говори дельно». Анна Иоанновна обиделась. Покраснели на лице ее корявины. «А я тебе разве пустое болтаю? Ты меня, матушка, без ножа резать возжаждала, коли в эти финансы свои пихаешь. С чего взяла, ты не пойму, будто Румянцев дурак такой, что согласится дырки чужие залатывать? Сама продырявилась? Сама и штопай, матушка. А меня избавь». Анна Иоанновна в гневе рукава заподдергивала. «Ну, — заговорила она, — не ожидала я от тебя такой холодности. Мы к тебе по-божески деньгами судили, сенаторы вывели, по гвардии произвели. А за все заботы ты целый короб мусора у престола нашего вывернул. Уж и я по тебе плоха, и дела мои никудышны. Да я-то чай не глупее тебя». «Матушка, глупая ты или мудрая, мне все едино. Позвала ты меня, я предстал. Прихожи повеситься, Румянцев повесится». «Да на что ты мне сдался повешенный-то? Финансы мне через тебя выправить надобно, болван ты этакий!» Тогда Румянцев поднялся в рост и взмахнул команд штампом. «Так чем же я тебе их выправлю? вот этой палкой, что ли? Финансы едино, лишь разумною экономией выправляются. Да и то не через солдат вроде меня, а через людей образованных». Анна Ивановна кулаками двери раскинула. «Уйди, а то поругаемся. Решение мое крепкое. Тебе при финансах состоять. Шкатулочку-то прихвати и поди, да подумай». Шкатулку под локтем зажав, командштампом размахивая, уходил прочь генерал Румянцев. Будет он теперь думать. Скучно Артемию Петровичу. Не приведи бог, как скучно ему. К полудню расселся Волынский возле окон. Тоски непоправимой лютейшим взором улицы оглядывал. А день-то ядреный выпал, подморозило, течет дух густой, некопотный. Как раз на супротив дома Нарышкиных мастера-каменщики стали полдничать, сбитень прихлебывая. С ними и архитектор-офицер в чине полковника. Реял на ветру его жиденький шарфик в серебре. «Базиль!» — зевнул Волынский судорожно. «Того архитекта залучи ко мне обращением вежливым. Скажи, отпотчевать вместе с ним Волынский желает». Офицер явился на зов. Телом крепок, румян, дышал с морозца в большие красные кулаки. Назвался Еропкиным Петром Михайловичем. Роду он был знатного боярского, науки в Италии проходил, ныне же гофбаунтендант при царице, строениями ведает. «А про меня знаешь?» — тряхнул головой Волынский. «Вся Москва знает, что ты, Петрович, под строгую инквизицией состоишь, и принимать гостей тебе не след. Опасен ты». «А коли так, чего заплелся ко мне? Видать, не робок». За столом они разговорились. «Ныне мы архитекты, — рассказывал Еропкин, — люди нужнейшие. Русь в пусте стоит, храмов божьих много, а партикулярных зданий нехватка. Строить нам Русь в камне. Кривизну же нашу улочную изъять из побыта зодческого. От нее этой кривизны азиатской путаница в городах русских. Кольца не нужны, чтобы крепости охватывать улицами. Ныне время крепостей отпало. Прямо надобно строить. Прямая перспектива стрелой летящая к зданиям в городе главным. Вот она близка сердцу моему». Волынский про инквизицию все помнил. «А вот», — заговорила себе, — «сижу». «А для чего сижу?» «Сказывают, будто не прав я. А где они, эти праведники, на Руси право обнаружили? Ох, и немало поклепщиков я имею. Но человек нраву гордого, я им, мучителям моим, не поклонюсь». «Твои поклоны миру известны», — отвечал Еропкин ему. «Ежели и поклонюсь, — озлился Волынский, — так с пола-то золотой подберу. Вот и выходит, не в убыток кланялся». Еропкин открыто глядел на вельможу знатного. «Народец грабить не пристало», — заявил честно и чарочкой в утверждении пристукнул. «Народ и без того граблен. Хоть ты 7 пядей в голове имей, как муж государственный, но коли ты народу своему разорение приносишь, то грош тебе цена, Петрович». А Волынский даже скулами побелел, зубы оскалил. «А не больно ли ты смел за чужим столом? С чего бы это? От разумности, видать». «Эва как! Нечто меня ты разумнее». «А и глупее показался», — прищурился Еропкин. Тут они рассмеялись. И Волынский сказал от гнева, отходя: «Ты мне люб кажешься. Таких жалую, а графин сей об голову твою разбить умыслил напрасно я. Лучше я его наклоню, двинь к чарочку ближе, и мы с тобой государя Петра Алексеевича помянем. Он меня однажды до смерти измычалил мебелью своей и потом велел в море Каспийское кинуть. Страху-то натерпелся, господи! За что же бил тебя государь жестоко?» «За то самое, за что и сейчас под штыком сиживаю». Тут он откровенным стал. От стола в покое провел, где книгами хвалился. Как иные бояре посудой с дуру бахвалятся пыжно. Гостя в минскабинет залучил. держал там волынские наборы редкостные монет древних, камней удивительных, зубы мамонта и кости какие-то, превеликие кости, вроде ребер. «Вишь?» — показывал. «Мостолыга-то кака огромна!» «Татищева я спрашивал, но он не знает, чья это. Хочу вот ученых найти, дабы на поле Куликовом они землю копали. Мне самому то делать не мощно. Для того я школьных регул не ведаю. А на поле Куликовом, поле баранной чести нашей, нужно землю подъять научно, чтобы ни един шлем, ни едино копье мимо серости нашей не прошло. А паче того...» — загордился вдруг Волынский, подбородок вздернув. — Мой пращур, князь Боброк Волынский, что на сестре Дмитрия Донского женат был, прославил себя в битве на поле Куликовом. Но про инквизицию опять вспомнил и махнул рукой. — Повесь меня, — сказал. — Судей своих знаю, сам я таков. Навещай меня, Петр Михайлович, а то ведь скучно мне. Ой, как скучно мне. Ты где бываешь по вечерам? «Бываю в гостях у шаухтбенахта флота нашего Федора Ивановича Саймонова. Извещен ли о разумности человека сего?» Волынский глаза ладонью закрыл. Между пальцев его растопыренных, на которых перстни алмазные горели, глядел в Еропкина один глаз. «Враг он мне, приятель твой. Еще с Геляни враг. Меж нами один мичман насмердил, да две собаки виснут. Однако ты навещай Саймонова, навещай. Умен человек, ах, как умен!» За Калужскими воротами против монастыря Донского над самым берегом Москвы-реки двор невелик. По правой стороне его изба с сенями, при коях людская с чуланами и сушилами, где запасы хранятся. Под снежком стоят тонконогие яблоньки, на высоких голубятнях воркуют голуби. Впрочем, коли в избе живет дворянин, то это уже не изба, а палаты господские. Федор Иванович Саймонов два десятка лет пребывал в дальних отлучках. Умирали родичи его и рождались новые, вздымались хлеба на родине и падали под серпом, гремели грозы над холмами, а он далек был, очень далек. Вернулся недавно на Москву, и никто не узнал его. Уходил серпуховским увольнем, медвежатником, в лаптях русоволосый, смешливый, а вернулся, голова уже побелела, на бурых щеках складки раздумий жестоких. Вот и ветеран. Женился по сердцу, супругу выбирал не спеша, деловито, чтобы по всем статьям его уважила, чтобы ни худа и ни толста, чтобы забот женских не боялась, чтобы его капризами не сердила, чтобы с лица была пригожа, и такую нашел. Чисто вымыты половицы, скрипят под шагом тяжелым, свирестит щегол в клетке, а за окном морозным Москва в снегу, стены монастыря Донского. Не верится? Уж не сон ли? Где вы, звезды адриатические, девки, веселые флоренские, рыцари мальтийские, на галерах высоких мечами бренчащие? А где ты, соль гелянская, россыпь звезд, будто по шелку, на небесах персидских штормы в свисте ужасном, лотов в пучину бросания? Ах, жизнь, жизнь, да чего же скоротечна ты? Главное, черт побери, чтобы с пользой прожить, без этого нет истинного сына Отечества. Добро, а не зло, оставлять после себя надо. Деревья высокие после тебя, книги разумные, а дети славные пусть останутся, чтобы глаза в смерти смежая, увидеть в последний миг слезы сожаления по себе, а не смех слышать торжествующий. В особом почтении на столе адмирала готовальни чертежные и кисти разные. Составлял он атлас моря Каспийского из 8 карт. Пусть плавают моряки, мелей не боясь. Труды свои научные печатал Федор Иванович при журнале академическом. Он и в языках был мастак, от латыни до голландского. Чужие слова выговаривал добротно, со вкусом, без изъянов. Никого сам никогда не бил и себя в обиду не давал. Так небитым и служил в науке и в чести. Навещал его Иван Кириллов, сосед. Неподалеку от Саймонова сенатский секретарь дом имел загородный. Тогда во всю ширь раскладывали они карты, а на картах тех еще пустоты, разводья пятен белых, загадочных. Кириллов, глаза полузакрыв, произносит слова неувядающие. Кармадон, гвоздика, мушкатель, имбирь, лавры. Индия — страна чудес, к ней-то и прилежит сердце секретаря сенатского, а путь туда — через степи южные, через горы. «Ныне, — говорит Кириллов, — мечта жизни моей сбыться может. Ханы казахские вновь подданство российское желать стали. Оттого нам прибыток политический видится, сколь степь та просторна, большие города в ней заложить можно. От городов тамошних дороги пролягут, шляхи немалые, прямо в Индию, а?» «Сбыточно ли то?» — сомневался Саймонов. «Более меня сейчас дела северные заботят. Никак в толк не возьму, за какие доблести командора Витуса Беринга во главе экспедиции ставили. Человек он характера робостного, движения его не скоры, слова русские не выговаривает, спать да жрать любит. Ныне вот с Чириковым он возвратился. А что сделал? Да ничего. Неужто и во второй поход вновь Беринга головой дело поставят? Чирикова надо ставить, Иван Кириллович. Молод, упрям, настырен. У него болезнь чахоточная, как и у меня. Мы с Чириковым не жильцы и долгие. А на восток идти, — размышлял Кириллов, — надобно обстоятельно. С коровами, с лошадьми, с мастерами, с кузницами. А коли просто так шляться за мехами да за чинами, оттого России толку не видится. Мы и та одна до убытки. А ведь от тех стран полуночных опять же в Индию попасть можно, по водам океанским. До Индии еще Бухара кровавая, коли степью пойдешь. Попался, живьем так с тебя шкуру полосками снимут, а куски мяса твоего собакам бросят. «Потому и говорю, — убеждал Кириллов, — что поначалу в степях надо спастись крепостями малыми». «Али я спорю, то истинно так, — отвечал Саймонов. Тихо отряхают в саду снежок с ветвей белые яблоньки. Поет щегол, птица ученая. Войдет Дарья Ивановна из роду Атяевых, жена строгая, за модами не гонявшаяся, в сарафане русском, в кокошнике, который будто ясный месяц над головой сверкает. «Милости прошу», — скажет, — «к столу жаловать». Федор Иванович, до стола следуя, косит глазом на живот жены своей выпуклой. Никак второй скоро забегает. В эту-то тишину жизни ладной, в этот уют избы, в эту благодать бомбой ворвался указ из Сената. Быть Саймонову в прокурорах адмиралтейств коллегий и для того в сборах недолгих до Петербурга следовать. Радоваться или огорчаться? «Иван Кириллович, уж ты объясни мне, как секретарь, по что же меня навигатора вдруг на должность прокурора выдвинули? Видать, человека честного искали». Пришел проститься с Саймоновым архитектор Еропкин. «А что это вы, — спросил, между прочим, — с Волынским зубатитесь? Враг он вам, кажись?» «А я ему, кровососу, тоже враг, — отвечал Саймонов. Волынский в Астрахани мичмана моего, князя Егорку Мещерского, на лед в море голым задом сажал. Потом на кобылу бешеную вязал, а на каждой ноге подохлой собаки ему вешал. И при этом бил. Скажи, Петр Михайлович, разве можно зверем быть ненасытным?» Еропкин очень огорчился, переживать стал. «Человек-то здравый, говорить с ним приятно». «Мужик не глупый, — согласился Саймонов, — но говорить о нем не желаю. Я, братец мой, тиранов не люблю». Скоро собрался и отъехал семейно. По всей Руси дают ямщикам наводку, чтобы ехали поскорее. По всей, но только не на этом оживленном тракте. Москва, Санкт-Петербург. Здесь гонят лошадей, сломя голову. И путник, боясь за свою жизнь, дает ямщикам наводку, чтобы ехали потише. Саймонов тоже просил. «Тише вы, черти! У меня вон в кульке один малый лежит, да второй внутрях у жены крутится. Еще выверните в сугроб». Ну вот и Петербург. Приехали. Сани со свистом съехали с берега Невы, кони легко бежали через реку, на остров Васильевский. Острым зрением высмотрел Саймонов фрегат «Метау». «Дарьюшка», — жене сказал, — «езжай до дому, а я командира фрегата навещу. Дружили мы с ним по описи Каспийской». Из трубы кают-компании фрегата тихо вился дымок. Палуба заснежена, такелаж провис. Люк откинул Саймонов и, как был в шубе дорожной, башлыком татарским укутан, спрыгнул в комору. «День добрый!» — сказал. «Петруша, где ты?» Темнели клавесины в углу, а возле жаровни стояла гречанка красоты небывалой. Профиль тонкий, сама как былинка, и на жоп широким блины переворачивала на сковородке. «Сударыня!» — сказал Саймонов. «Кто вы такая?» «Я дочь капитана флота Галерного Андрея Диопера, невеста мичмана Харитона Лаптева, что на этом фрегате грот-мачтой командует. Живу неподалеку, на 7-й линии острова, по приязни сердечной здесь я». «Оно и ладно», — сказал Саймонов. «Батюшку вашего капитана Галерного я знаю, он моряк добрый. От суеверий далек я, женского духу на флоте не пугаюсь». Но все же скажи Харитошке своему, чтобы амуры свои на берегу украил, а не на палубах флотских. Мундиры поспешно застегивая, явились офицеры Метау, командир фрегата Петруша де Фремери, и Саймонов его поцеловал. Два лейтенанта, Чихаев с князем Вяземским, и мичманы, Харитон Лаптев с Войниковым, командиры мачтовые. «Живете неплохо», — сказал им Саймонов. «Блины вот едите, да и кухарка у вас добрая. Ныне я прокурором флота сделался. Увидел фрегат ваш, командира вашего вспомнил, да и пожаловал». Вышли на палубу. Топинант лежал в бухту свернутый. «Когда топинант из адмиралтейства получали?» — спросил, и канат из бухты развернул. А канат был толстый, почти в руку его. Натужился Саймонов, сбычил шею и треснул канат. «Разве же это флот?» — сказал Саймонов, сопя сердито, и концы рваного топинанта от себя отбросил. «Вот ежели бы канаты у нас столь хороши были, как и казнокрады наши, тогда бы, смею заверить вас, из носу им не было бы». Бум-бум-бум, ботфорты, лязг-дзень-трень, шпоры. «Явился я, матушка!» — снова предстал Румянцев. «Ну-ка, поведай нам теперь, каковы измышления твои о моих финансах, в чем убытки, а в чем прибытки ты чуешь?» «Прибытков не чую, матушка, зато убытков много видится». «Эка!» — утешил. «Шумлив ты стал?» — поморщилась Анна Иоанновна. «Давно ли на Москве? А Беронов братьев обер-камергера моего уже побил палкой. И где?» «На лестницах дворца моего, когда уходил от меня в прошлый раз. И чем? Палкой своей побил». «Скажи, за что хоть бил ты их, сирот несчастных?» «Сироты те, матушка, над заплатками моими гнусно смеялись». «Так и верно, что смеялись», — рассудила Анна Иоанновна. «На что тебе ботфорты в заплатках?» «Экономия, матушка, тебе об этом помнить бы надо». Анна Иоанновна глубоко дышала, через нос в гневе. «Уж ты прости меня, Александр Иванович, но в подполковнике гвардии рано произвела я тебя. Много воли завзял ты, не родив ты к моей особе высокой». «Может, и не родив», — отвечал ей Румянцев. «Я тебе не Рейнгольд Левенвольде, который потому и родивым считается, что роскошем твоим потакает. А в сенаторах моих тебе тож не бывать». «Да я сената твоего и не разглядел», — брякнул Румянцев, разгорячась. «Не в детском возрасте мы с тобой пребываем, матушка, чтобы чинами да заслугами играться. Изволишь слушать, изволь. Убыток вижу огромный в дворе твоем. Разгони всех по закутам, вот и будет прибыток тебе. А покуда ты, сволочь темную и низкую, на кошти государства содержать станешь, до тех пор прозябать будет народ российский». Анна Иоанновна по алчности своей корону, державу и скипетр всегда в спальне держала, казне не доверяя. И сейчас до постелей добежала, скипетр схватила, стала им размахивать. «Это ты мне говорить смеешь? Гей! Гей-гей!» И стала Ушакова звать. А пока он не явился, вцепилась она в ленту кавалерии Александра Невского на груди полководца. «Отдай!» — кричала. «Недостоин ты в кавалерстве быть! Эй, люди! Берите его, вяжите его! Рвите его на куски! Вот хулы на меня клепатель! В сенат его сразу! Тащите в сенат Румянцева! Судить! Сразу на плаху!» Сенат вынес приговор. На плаху и под топор. «Господи!» — заплакала Анна. «Про деньги-то забыла я! 20 000 разбойнику подарила! Гей-гей-гей! Бегите до дома Румянцева! Верните шкатулку! Может, не успел пропить, окаянный!» Сенат с поклоном раболепным внес в кабинет к Анне Иоанновне приговор смертный. В длинном халате, опоясанной золотой цепью, пришел мрачный Берон. Постучал по столу ногтями. Не в духе граф. Взял указ о казни Румянцева и порвал его. А клочья указа разбросал по комнате. «Нельзя же так, Анхен!» — резко произнес он в багровое лицо императрицы. «Одного на плаху, другого на плаху. Скоро все там побывают, а кто останется?» Румянцева сослали в казанские деревни, в убожество. Миних через ведомости дал публикацию об открытии Ладожского канала. Теперь, обещал он, Санкт-Петербург получит провизии водою сколько желательно, и провизия будет продаваться с открытием канала уже дешевле. Анне Иоанновне трудно было расставаться с Москвой. Она отстроила здесь Анингоф, желая затмить славу чухонского Петергофа. Она украсила дворцы московские. Кричали павлины в зверинцах Измайлова. «Гадалки какие, пророчцы, есть ли?» — спрашивала. «Пущай наворожат судьбу мне. Да Тимофея Архипыча покликайте». Тимофей Архипыч, тряся бородой, грозно рыкал на Анну. «Не езди, матка!» «Питер, ох, не ездий! Побрешь с куликом на болоте! Станется тебе внизу живота стеснение неудобное! Будет из тебя кровь хрястать! Ох, не ездий, матка!» Тимофей Архипыч, юродивый, художник, иконописец, был человеком умным, хитрым. Но сейчас за его уговорами стояла московская старобоярская Москва, которая не желала переезжать в Петербург, где все дорого, где все отсырело.